Вы понимаете, надеюсь, что сами все сочинили. Подумайте, она же еще ребенок. И поймите раз и навсегда, я не допущу, чтобы между вами и моей дочерью возникли какие бы то ни было отношения. Не будет ни свиданий, ни волнующих бесед, копания в чувствах, ничего. Пожалуйста, поймите. Поймите, что в данной ситуации вы для меня ничем не лучше грязного, похотливого старика, который пристал к ней на улице. Я буду беспощаден, Брэдли. Иного выхода у меня нет. Оставьте Джулиан в покое. Я запру ее, увезу. А если понадобится, прибегну к закону, к полиции, к грубой физической силе. Вы писать ей не сможете. Не надейтесь, я полностью огражу ее от вас. Вы не пробьетесь к ней. Я не допущу, чтобы между вами хоть что-то началось. Господи, ну поставьте себя на мое место. Решитесь же, поступите честно и разумно, и немедленно уезжайте из Лондона. Вы ведь собирались. Пожалуйста, уезжайте. Уверяю вас, все пройдет. Я не говорю, что вы никогда больше не увидитесь с ней и с нами. Ничего подобного. Но мне ясно, что сейчас на вас нашла дурь. А я не допущу, чтобы моя дочь связывалась как угодно, пусть даже поверхностно, в шутку или неосознанно, с пожилым мужчиной. Одна эта мысль внушает мне отвращение. Я не допущу этого. Наступило минутное молчание. Я пристально смотрел на Арнольда. Он сидел неподвижно, говорил спокойно, но отрывисто и внушительно. В голосе его слышалась угроза. Лицо под бесцветными волосами пылало, как у девушки. Я хотел победить свой страх гневом, но не смог. Я проговорил глухо. «Ваше красноречие только доказывает, что Джулиан в конце концов убедила вас обоих, что она действительно в меня влюблена. Она не отдает себе отчета в своих чувствах. Мы не в 18 веке. Пошли». Арнольд поднялся, кивнул Рэйчел. Она тоже поднялась. «Мы сказали все, что собирались. Ваше дело — это переварить. Поймите, выбора нет». Я открыл дверь гостиной и сказал: «Арнольд, пожалуйста, не сердитесь. Я не сделал ничего плохого». «Сделали», — сказал Рэйчел. «Вы сказали ей о своих чувствах». «Верно. Не надо было говорить. Но любить не преступление. Вот увидите, все будет хорошо. Я не буду надоедать ей, если хотите. Не буду с ней видеться целую неделю. Пусть все обдумает». «Не выйдет», — сказал Арнольд мягче. «Полумеры только ухудшат положение. Поймите, Брэдли. Господи, вам ведь тоже ни к чему вся эта каша. Уезжайте. Если вы увидите ее, вы только разведете драму. Лучше тотчас решительно все оборвать. Поймите же и не обижайтесь». Арнольд вышел из гостиной и открыл входную дверь. Рэйчел последовала за ним. Проходя мимо меня, она отшатнулась, и рот ее искривился отвращением. Она проговорила холодно: «Я хочу, чтобы вы знали, Брэдли, что в этом вопросе мы с Арнольдом заодно. Простите меня, Рэйчел». Она повернулась ко мне спиной и вышла из квартиры. Арнольд вернулся. Он сказал: «Сейчас не нужно делать то, о чем я просил в письме. Можно получить его обратно?» «Я его разорвал». Он постоял секунду. «Хорошо. Простите, что накричал. Даете слово, что не попытаетесь увидеть Джулиан, пока я не позволю?» «Нет». «Ну что ж, я не допущу, чтобы моей дочери причинили зло. Имейте в виду, я вас предупредил». Он вышел, тихо закрыв за собой дверь. Я тяжело дышал. Я бросился к телефону и набрал номер Иллинга. Сначала номер не отвечал,